Глава 9. Дверь захлопнулась, и лорд Крановый, покачивая головой, медленно пошел по коридору. Я прямо вот к стенке прижалась. Уж очень мне не хотелось, чтоб он меня заметил. Конечно, в лицо отец Алиски вряд ли меня знает. Но ведь получается, что я все слышала. Неудобно совсем выходит. Я закрутила головой, ища возможность спрятаться. Но кругом были одни стены. Стены и два окна. Некуда совсем. Ну вот совсем некуда спрятаться. Шаги слышались все ближе и ближе. Сердце у меня замерло. Я почувствовала, как по спине потек холодный пот. Что же делать? И еще раз тоскливо огляделась вокруг. И вдруг подняла голову и посмотрела наверх. Туда, где был высокий потолок, с которого свисали магические светильники. Вот сейчас лорд Крановый подойдет поближе. Они вспыхнут. И увидит он меня, хлюпающую носом, все в плаще с капюшоном. И сразу все поймет. Решение пришло молниеносно. Источник, источничек мой, выручай. Я закрыла глаза и мысленно взмолилась. И неожиданно почувствовала, как легкая волна, шедшая изнутри, вдруг вырвалась из меня. Я почувствовала, что ноги мои оторвались от земли, и меня уносит вверх. Там же потолок. Ой! Перед глазами у меня заплясали звезды, и голова загудела. Я приоткрыла один глаз и поняла, что мои подозрения подтвердились. Я зажала рот обеими руками и постаралась не издать ни одного звука. Больно как, а? И шишка наверняка будет. Но все получилось очень даже вовремя, потому что светильники в этот момент ярко вспыхнули, и прямо подо мной, натягивая пониже шляпу, прошел лорд Крановый. Уф! Я все еще, зажимая себе рот, так и висела под потолком, замерев и не издавая ни звука. Наконец хлопнула входная дверь, и я с облегчением расслабилась. Все! И стоило только мне так подумать, как потолок стал вдруг отдаляться, и не прошло и нескольких секунд, как я шлепнулась на пол. Мраморный пол! Я опять зажала рот руками, не хватало еще, чтобы теперь лорд Бронский услышал мой жалобный стон и вышел из кабинета. Ушибленный купчик ныл со страшной силой. Я с кряхтением, как старушка, с трудом поднялась и потихоньку двинулась отсюда подальше, стараясь не думать о том, что же сейчас произошло. Но не думать не получалось. Чувствовала я себя очень странно. Я радовалась, конечно, что лорд Крановый меня не заметил, но ведь выходит, что источник мой неконтролируемый, совсем. И заработал он именно тогда, когда я со страху чуть в панику не ударилась. Я почувствовала, как блузка прилипла к телу. Выходит, он пробуждается каждый раз, когда я испытываю сильные эмоции. Это вот совсем не дело. И надо же ректору об этом сказать. Обязательно. Ведь он сказал, что ждет меня сегодня вечером, как обычно. Точно. Он же собирался мне о чем-то и сам рассказать. Недаром носа от записи не отрывал. А может быть, он понял, что со мной дальше делать? Я, прикусив губу, поплелась по лестницам к своей башенке. Едва живая, ввалилась в комнату. Сбросила с себя все, что только могла, и скорее в душ. Голова болела, копчик ныл. Ну когда же я, наконец, стану нормальным магом и начну сама лечиться, а? Тяжело вздохнула. Упругие струи горячей воды убирали боль. Пусть хоть на время, но стало полегче. Так, сейчас главное посмотреть в учебнике насчет неконтролируемой магии. И я тяжело вздохнула. Конечно, истории про магов, которые теряли контроль над своим источником, я знала. Кто их и не знал. Но ведь у меня совсем другой случай. Я схватила с полки учебник и погрузилась в него с головой. Ну вот. И я так и знала. Ничего в нем нет про мой случай. Уникальная я. Но почему? Почему мой источник стал так себя вести? Что теперь и разозлиться нельзя, и испугаться? И вообще надо быть холодной, как ледышка? Но как же круто получилось, когда я вот так неожиданно взмыла в воздух, без всяких заклинаний, от одного только страха и... желания? Да. Я ведь испугалась и очень сильно захотела оказаться подальше от лорда Кранового. Я смотрела на потолок. Вот там и оказалось. Я прикусила губу и вскочила со стула. Но это же просто здорово. Получается, мой источник реагирует на желание сердца. Я ведь тогда так взмолилась. И он сразу ответил. Я опять опустилась на стул. Задумалась на минуту. А вообще так бывает? Не помню, чтобы читала о подобном. Чтобы маг по собственному желанию, не обращаясь к заклинаниям и не делая никаких пасов, не используя плетения, добивался своего. Вот архимаги, они, наверное, так и могут. Но чтобы я, адептка-первокурсница, что-то тут не вяжется. Может, помедитировать? Папа всегда говорил, что когда нет ясности в каком-то вопросе, медитация очень помогает. И что-то он еще говорил такое про налаживание связи с источником. Я уселась на постели, выпрямила позвоночник и начала размеренно дышать. Только не получалось у меня никакой медитации. Совсем никакой. Потому что слишком кушать хотела. Живот прилип к позвоночнику и время от времени издавал совсем непристойные звуки. Ну, и как тут концентрации добьешься? Именно что никак. В голове одни мысли о еде. Нет, так дело не пойдет. Есть хочется просто жутко как. Пожаловалась я жемчужинке, который тот час съел, сверкнул зелеными глазами и недовольно на меня посмотрел. Не удалось позавтракать, понимаешь, жемчужинка? Вздохнула я. И мясо Арту не принесла. В это мгновение воздух вокруг меня всколыхнулся. Раздался тихий звон, и вместо моего котика на полу оказался голодный и жутко злой Арт.